Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что перед интеллигенцией два пути – покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил: «Это есть заблуждение. Перед человеком только один путь – от самого себя к Богу. А все другое для него не путь, а путаница». Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим Бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но он ошибся. Кумов спорить не стал. Тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова. «Неверно это! Выдумка! Никакого духа нету, кроме души! Души моя, что спиши? Конец приближается! Вот что надобно понять! Конец приближается человеку от жизненной тесноты! И это вы, молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь! Они вот начали людей в партии избивать, новое солдатство строят!» Сильно разгневанный Диомидов ушел, ни с кем не простясь. А Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова, почему он молчал в ответ Диомидову. «Я с эдаким не могу», — виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал. «Я не умею с такими. Это, знаете, такие люди очень смешные. Они мстители, им хочется отомстить». «Ну, милейший, вы, кажется, бредите», — сказала Сомова, махнув на него рукою. «Нет, уверяю вас, это так, честное слово». Несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. «Я очень много видел таких. Один духобор, хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги. И знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги. Вы не смейтесь. Это очень даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно». Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему: «Перестань, пожалуйста». «Серьезно», — продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула, «мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы в Елизаветограде, тоже, знаете, его кто-то укусил в шею. Шея распухла. И тогда он просто ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это, мстить за себя, например, за то, что бородавка на шее, или за то, что глуп, вообще за себя, за какой-нибудь свой недостаток, это очень распространено, уверяю вас». «А за что, по-вашему, мстит Диомидов?» — спросил Клим вполне серьезно. «Я ведь его не знаю. Я по словам вижу, что он из таких», — ответил Кумов и сел. Самгин держал письма водителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до беседы с ним. Кумов был рассеян и вообще плохой работник. Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже. Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина, и, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью. Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более посидел, виски стали почти белыми и сильнее выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двуцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче, и хотя он не казался постаревшим, но явилось в нем что-то печальное. Он все топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о звей-киндерсистам в Германии, о неомальтузианстве среди немецких социал-демократов. Все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает. «Женщины не хотят родить детей для контор и машин. Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь перед Самгиным в своих наблюдениях. Клим пошутил. «Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?» «Нет, взгляни серьезно», — начал Макаров. Но не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька. «Консервативен точно мужик», — отметил Самгин. «В самом деле», — продолжал Макаров, — «класс экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей. Но тогда зачем же ему власть? Рабочие воздерживаются от деторождения, чтобы не голодать. Ну а эти?» «Это не моя мысль, а Турабоева». Самгин усмехнулся. «Вот как? Что он делает?» «Он брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости». Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно. «Лидия Тимофеевна за что-то рассердилась на него. Спросила, почему вы не застрелитесь?» Он ответил: «Не хочу, чтобы обо мне писали в биржевых ведомостях». Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла. Она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил неинтересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился. «Завтра возвращаюсь в Петербург, а весной перееду в Казань, должно быть, а может быть, в Томск», — сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности. «Ты что же это, убежала?» — спросил Самгин жену. «Не выношу Макарова», — раздраженно ответила она. «Какой-то принципиальный евнух». «Ого!» — воскликнул Самгин шутливо. А она продолжала, наливая чай в свою чашку. «Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой отнимал себя от женщины из философских соображений, а не из простой боязни быть отцом. И эти его сожаления, что женщины не родят...» «Ты забыла?» — начал Самгин, улыбаясь, но вовремя замолчал. Жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели. «Ну что же?» — спросила она, покусывая губы. «Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?» «Ничего подобного», — решительно сказал он. «С чего ты взяла?» «А что же ты хотел сказать?» «Напомнить, что деторождение среди обеспеченных классов действительно понижается. И это признак плохой...» Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его. «Ну, извини, мне показалось». Самгин подумал, что извинилась она небрежно, и лучше бы ей не делать этого. Он давно заметил, что Варвара нервничает, но у него не было желания спросить, что с нею. Он заботился только о том, чтобы не раздражать ее, и когда видел жену в дурном настроении, уходил от нее, считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед и сцен. Она стала много курить. Но он быстро примирился с этим, даже нашел, что папироса в зубах украшает Варвару. А затем он и сам начал курить. В общем, все-таки жилось неплохо. Но после Нового года домашнее, привычное, как-то вдруг отскочило в сторону.